Сделка. Декабрь 99-го. Я в нетерпении ждал Сергея Лысакова в своем кабинете, периодически подходя к окну. Я хотел увидеть этого человека еще до того, как он зайдет ко мне, как он выглядит, чего он хочет. К тому моменту, когда состоялась наша первая встреча, я уже с головой погрузился в русский интернет и был взбудоражен его возможностями и перспективами. Мне казалось тогда, что я познал какую-то тайну, еще не понятую другими. Это было сродни открытию. Эмоции были так сильны, что хотелось об этом всем рассказать. Но сделки еще не было, и потому эмоции нужно было спрятать. По переулку шел высокий, худощавый мужчина, уже не молодой, чуть лысоватый, с обыкновенным рюкзаком или каким-то портфелем, на ремне через плечо. Сергей оказался очень приятным в общении человеком, он был прост, но из разговора сразу стало понятно, что он и его партнеры по Рамблеру довольно хорошо понимают богатство и перспективы, которыми обладают. Лысаков вполне точно оперировал цифрами капитализации Yahoo в Америке и других подобных компаний в Европе. Человек он был без понтов, не столичный, но четко осознающий, чего хочет. Перспективы Рамблера он уже видел, но чтобы реализовать эти перспективы, им необходимы были деньги, деньги на развитие. «А сколько нужно?» – тут же спросил я. Сергей сразу не смог ответить, им нужно еще было составить подробный бизнес-план. Но примерную сумму он назвал. Нам понадобится около 10 миллионов долларов. Но не сразу, а постепенно, в течение нескольких лет. Это замечание мне понравилось. 10 миллионов долларов свободными в тот момент у нас не было. Но постепенно, в рассрочку, эту сумму мы бы осилили. В этот момент я понял, что сделка возможна. Мы сможем договориться. Нужно только было как-то убедить Сергея, что такие деньги у нас есть, и мы вложим их в Рамблер. Встреча была недолгой, и мы договорились о следующей, чтобы продолжить разговор. Но в заключении Лысаков, чуть заикаясь и как бы извиняясь, стал говорить, что какую-то сумму они хотели бы получить сразу на руки. «О какой сумме может быть разговор?» – спросил я Сергея. Он, потупив взгляд, назвал сумму в 1 миллион долларов. Было видно, что сумма эта была для него огромной. Он никогда таких денег не видел. Но без нее сделки не будет. Этот кэш-аут им, создателям Рамблера, был очень важен. Именно в тот день я впервые понял значение кэш-аут. Точнее, я уловил, насколько он нужен для таких сделок. В тот день я понял точно. Если я хочу, чтобы сделка состоялась, обязательно нужен кэш-аут. Можно было торговаться по сумме инвестиций в компанию, по срокам и условиям сделки, по деталям бизнес-плана, но кэш-аут будет ключевым элементом. Я не стал сразу подтверждать Сергею нашу готовность на кэш-аут, но внутренне сразу это принял. Лысаков мимоходом упомянул про 1 миллион долларов. Это была и для нас тогда существенная сумма, но она у нас была, и потому я понял, что сделка будет. Сразу после этой встречи я позвонил Хуака и поехал к нему переговорить. Я сходу спросил Виктора, что он вообще думает об интернете. Виктор удивился вопросом, ответил, что тема эта на Западе очень горячая и крутая, но все это где-то далеко, в Нью-Йорке. «А что ты думаешь о русском интернете?» — задал я следующий вопрос Виктору. Он на мгновение задумался и пристально стал смотреть на меня. О русском интернете он вообще ничего не знал и даже не слышал о нем. Виктор вполне сносно говорил по-русски, все хорошо понимал, но читал плохо. В общем, русского интернета он не знал, но сразу почувствовал, что тут горячо, и сразу ответил «Я согласен». Он подтвердил мне свою готовность идти с нами в проект, когда я в двух словах рассказал ему суть своего замысла. Тут же мы и договорились, что пойдем вместе в долях 50 на 50. Нужно будет выплатить основателям Рамблера кэш-аут в 1 миллион, то есть по 500 тысяч долларов, мы и ты, прояснил я Виктору финансовую математику сделки. И потом, в течение нескольких лет, мы должны совместно вложить еще 10 миллионов, каждый по 5 миллионов. Виктор попытался поторговаться, но я уверенно ему сказал, что уже торговаться некуда, дешевле нам не купить. Я перезвонил Лысакову, и мы условились пообедать уже втроем, я, Виктор и он. Это произошло в только что открытом модном ресторане «Пушкин» на Тверском бульваре. Там мы обо всем окончательно и договорились. Наш консорциум, русские фонды и Орион Капитал, купит контрольный пакет Рамблера, 50% плюс одна акция, за 1 миллион кэш-аут и наше обязательство вложить в течение нескольких лет в компанию 10 миллионов долларов по совместно утвержденному бизнес-плану. Лысаков останется генеральным директором, а я возглавлю совет директоров. Близился Новый год, и мы спешили закрыть эту знаковую сделку до католического Рождества. Виктор улетал к себе в Перу, а я с семьей кататься на лыжах в Куршевель. Где-то под Рождество мы собрались торжественно подписать этот исторический договор в офисе юридической конторы, которая оформляла сделку, и под звон бокалов шампанского передали наличными 1 миллион долларов. Так мы и стали обладателями контрольного пакета «Рамблера». Постскриптум. А через несколько дней, в новогоднюю ночь, Ельцин назначит своим преемником Владимира Путина и начнется новый 21 век. Команда. Декабрь 99-го, январь 2000 года. Как только мы договорились с Лысаковым о сделке, я поехал в Пущино посмотреть, где и как они работают. Это было огромное здание старого советского НИИ. Там, среди сотен облупленных кабинетов и бесконечных коридоров, в нескольких комнатах и располагалась компания «Рамблер». Из команды я видел только Сергея Лысакова и того самого легендарного Диму Крюкова, который написал поисковик «Рамблера». Он оказался простым компанийским парнем с плохо выбритой щетиной, по виду молодой ученый, турист-походник, КСПшник из 70-х. Я не знаю точно, но мне кажется, Дима назвал своего поискового робота именно в честь себя. «Рамблер» в переводе с английского «бродяга». Он был очень на него похож. Кроме этих двух главных людей, в команде было еще несколько человек, не считая женщин, отвечавших за бухгалтерию и счета. Собственно, как таковой команды я не увидел. И Сергей сразу честно признался, команды нет, ее нужно создавать. Выяснилось, что нет и самой компании в юридическом смысле. Точнее, было какое-то ООО, общество с ограниченной ответственностью, на счета которого приходили небольшие платежи за редкие рекламные баннеры на главной странице портала. Но это ООО лучше бы закрыть, для чистоты лучше все начинать с нуля, тут же предложил Лысаков. Выяснилось, что нет и четко описанного софта, программных кодов, которые составляют обычную ценность любой интернет-компании. Команда «Рамблера» и ее создатели, сидя в старых кабинетах пущинского НИИ, делали все это на коленке, по-домашнему, для себя, не заботясь о юридических и прочих формальностях. Домен был оформлен на одну контору, баннер продавали от другой, а софт не был оформлен вообще. Это чуть смутило Виктора, но меня не удивило. Мы приняли это как данность и взялись оформлять все документы с нуля. Юридически компания «Рамблер» была создана именно тогда, в начале 2000 года, хотя сам «Рамблер» был к тому времени уже самым популярным поисковиком и вообще самым посещаемым сайтом Рунета, а его движок крутился еще с 95-го. Лысаков сформулировал на ближайшее время три основные задачи. Первое. Искать новый офис в Москве. Лидер русского интернета должен располагаться где-то в столице, в центре. Пущино для его и наших амбиций уже не годился. Второе. Команда. Нужно искать новых людей. Старой немногочисленной командой с грандиозными задачами освоения российского интернета нам не справиться, сразу сказал Лысаков. Это виделось ему тогда самой принципиальной и важной задачей, и мы с этим тоже согласились. На рынке начиналась гонка между основными игроками – «Рамблером», «Яндексом» и «Мейлом». Эту гонку нельзя проиграть, нам нужны люди. И третье – формирование юридической структуры. За это взялись мы с Виктором. Довольно быстро Сергей нашел место под новый офис в научном парке МГУ. Лидер российского интернета – на площадях флагмана российского высшего образования. Это звучало круто. Была представлена и новая команда, точнее, много разных подкоманд, где главным человеком Сергей назвал Игоря Ашманова. Это профессионалы в морфологии языка и вообще поиска. Именно они смогут укрепить наше лидерство, сказал нам Лысаков. Ашманова я не знал, как не знал о людей интернет-тусовки вообще. Я только начинал тогда с ней знакомиться. Но Игорь показался мне адекватным человеком, а главное, он сразу принес толстую презентацию, план, что нужно делать. С этих трех задач и началось строительство компании «Рамблер». Лысаков занялся ремонтом помещений в научном парке МГУ, покупкой мебели, покраской стен. Ашманов рисовал планы развития и захватов рынка, а мы занялись юридическим структурированием ОАО «Рамблер Интернет Холдинг». По скриптам. Отметив Новый год, мы с семьей улетали кататься на лыжах. Я сидел в самолете с толстой папкой ашмановского бизнес-плана, как построить большой портал, центральное главное место русского интернета. Мы взлетали над облаками, и мои мысли уходили куда-то вдаль интернета, в необъятные его перспективы. На ближайшие 2 года я с головой погрузился, точнее улетел в космос российского интернета, с его хитами и хостами, пейджьюсами и рейтингами, с его интригами и дебрями, техническими сложностями и проблемами монетизации. Это полностью изменило мою жизнь. Я ушел в интернет. Яху. Январь-февраль 2000 года. Рамблер, русский Яху. Такой месседж мы должны внедрить в сознание российской аудитории. Наставлял я Мишу Ханова, нашего нового главу пиар, которого мы переманили из агентства «Михайлов и партнеры», продвигать в медийное пространство бренд Рамблера и Рунета в целом. Мы должны застолбить в сознании нашего рынка, в головах прессы, инвесторов, всех, что Рамблер номер один – это наш Яху. В то время капитализация американской компании Yahoo, лидера интернет-индустрии, перевалила за 100 миллиардов долларов. Это была фишка номер один, абсолютный и беспрекословный лидер. В Yahoo было все: поиск, каталог, почта и куча разных разделов о финансах, спорте и развлечениях. Это был огромный горизонтальный портал, центральное место американского и мирового интернета конца 90-х и начала нулевых. Тут уже раскручивалась интернет-торговля, начали по-новому преображаться СМИ. Yahoo – главный сайт, на который с завистью и восхищением смотрели Европа и весь мир. Все европейские страны в тот момент пытались копировать модель Yahoo и делать свои собственные центральные порталы. Это было во Франции, в Германии, Италии и даже в Англии, где, как и в Америке, говорили на английском языке. Но в Yahoo не стояли на месте. И в конце 90-х во всех европейских странах были открыты их порталы-клоны. На родных для европейцев языках – немецком, французском, итальянском и даже отдельный Yahoo для Великобритании. Модель работы, огромные ресурсы и деньги, которые уже были у американской компании, позволили им быстро стать лидерами во всей Европе и в каждой стране отдельно. Они были лидерами по посещаемости и во Франции, и в Германии. Но в России на тот момент было не так. У нас безусловным лидером оставался Рамблер. У американцев еще не дошли руки сделать русскоязычный клон, а их поиск по кириллице совсем хромал. И мы ринулись в бой, строить главный портал страны, свой собственный, не американский, а наш, родной. Первое, нужно запустить почту. Этот сервис был основным магнитом и внутри Yahoo, а в Рамблере в тот момент почты не было вообще. Нужны и другие коммуникационные разделы, форум, чат. На запуск почты Лысаков выделил своего основного человека. Второго после Крюкова, и тот пошел вгрызаться в этот непростой с технологической точки зрения проект. А посещаемость Рамблера в те годы была уже такой, что превышала посещаемость любого немецкого, французского или итальянского сайта, и потому построить современную, легкую, быструю почту было непростой задачей. Далее тематические разделы. К тому моменту такие разделы портала Yahoo, как Finance, Sport, News, были самыми популярными в интернете. Я сам до того времени, если знал что-то в сети, то это были именно разделы в Yahoo. На эту задачу Сергей привлек отдельную команду. Тут они решили строить шину. Общую платформу для создания и управления контентными проектами портала. Действительно, все разделы Yahoo работали по единым принципам с внешними поставщиками контента и общей платформой. Эта задача не виделась сложной. Смотри, как сделано в Yahoo, и делай так же. Были, конечно, различия в предпочтениях русской, американской или европейских аудиторий, но конечная картинка была всем понятна, и ребята взялись за ее воплощение. И, наконец, поиск. Проблемы с поисковым движком Рамблера, написанным Крюковым, уже давно были очевидны. Тут не хватало многого. Не хватало самих серверов, оборудования, железа, так как количество поисковых запросов непрерывно росло вместе с быстрым ростом Рунета. Но главное, нужно было перестраивать внутренние мозги, саму кухню поискового движка. По качеству поиска в тот момент Рамблер не очень уступал Яндексу и был точно лучше поисковой машины Yahoo. Американцы хорошо искали по англоязычному интернету, а русской кириллицы еще толком не понимали. Тут мы точно их обгоняли. Было видно, что у нас есть запас времени, и американскому Yahoo мы не уступим. Нужно было только следить за Яндексом. Там ребята сделали своего поискового робота не хуже нашего рамблеровского. Только в начале 2000-го на горизонте появилась поисковая машинка Google. Они еще только взлетали, никто их не знал. Но редкие специалисты уже с интересом заходили на эту странную пустую страницу без надоедавших рекламных баннеров и вообще без всяких разделов, где была только одинокая поисковая строка. Нужен ли людям сайт с одинокой поисковой строкой? В тот момент это было неочевидно. Скорее казалось, что они так делают от бедности, от невозможности повторить модель Yahoo и наполнить сайт мощным и ярким контентом. Но первые же попытки что-то поискать через Google впечатляли. Мусора было меньше, и попадания в цель были намного чаще. Это заставляло задуматься, но еще не подвергало сомнению общую концепцию построения портала, где в центре будет поиск и куча разнообразных разделов. Но поиск точно нужно улучшать, и за это взялся Ашманов. Работа закипела, и Лысаков с командой обещали, что месяца через 3-4, максимум через полгода, мы увидим результат, новый современный Рамблер. Главное место русского интернета. Постскриптум. Злая шутка истории заключается в том, что мы в точности и повторили путь американского Yahoo. С его потерей лидерства, частой сменой команд и стратегии развития. В тот момент, когда мы купили Rambler, капитализация Yahoo была свыше 100 миллиардов долларов. Это был безусловный лидер и всеобщий пример для подражания. Но уже через год Yahoo проиграет Google в поисковой гонке, из компании уйдет основатель, и начнется бесконечная череда смены менеджмента. Капитализация Yahoo упадет в 10 раз, потом чуть поднимется, компания научится зарабатывать прибыль, останется одним из важных интернет-игроков, но лидерство в американском и мировом интернете будет потеряно безвозвратно.